кунжутно-льняные крекеры сыроедов, 2 стакана семян льна, можно купить в аптеке, 2 стакана кунжутных семян, лучший темного неочищенного кунжута, светлый тоже подойдет, 1-2 зубчика чеснока, 1-2 чайные ложки морской соли. Замочить льняное семя в 1 литре воды. Семя льна впитает большую часть, либо всю воду. В процессоре, блендере, кофемолке измельчить половину кунжутных семечек до состояния муки. Отставить. Измельчить замоченное семя льна и чеснок. При необходимости добавлять понемногу воду. Семя льна до состояния муки измельчать не надо. Смешать влажными руками молотые кунжутные семечки, льняные семечки, целые кунжутные семечки и морскую соль. Поместить между слоями мокрого полиэтилена, раскатать тонко и нарезать. Далее сушить при температуре не выше 45 градусов, пока крекеры станут хрустящими. Хранить в сухом прохладном месте можно в холодильнике.